Он сидел под зеленым тентом с рекламой спрайта за столиком кафе-мороженого на Русской Плазе, прямоугольной площади с огромной бесплатной стоянкой в центре и со сплошным рядом сервисов и бизнесов по периметру площади. Из русских тут были гастроном, магазин кулинарии «Калинка», два небольших ресторанчика, аптека, химчистка, салон красоты, видеопрокат и книжный магазин «Союз». Тут же бытовали азиатские и кубинские закусочные, где, надо полагать, местная и приезжая золотая молодежь разжевалась колесами и порошком, а также магазин с витриной, забитой пестрым и веселым пластиком, пляжными товарами. Напротив и чуть наискосок от Кордовина долбили ложечками свои порции мороженого две почтенные дамы, будто перенесенные в Майами прямиком из Винницы, дородные, с богатейшими подбородками, с отекшими от жары и орошенными потом лицами, под зеленым тентом они выглядели оживленными пожилыми русалками, или, скорее, водяными. В руках у одной был веер, почти такой, какой он привез из Мадрида Жуки, и этим веером, ни на минуту не останавливаясь, она совершала поистине виртуозные манипуляции. Жестикулировала, тыкала им в собеседницу, раскатывала и трепетала над зеленоватым декольте площадью с небольшое, заросшее ряской морщин озерцо, и, кажется, даже ковырнула костяным кончиком в стеклянном бокале, вытаскивая залетевшую в сливочный сугроб мошку. «Я видела его перед смертью», — сказала она, трепеща веером, как кастаньетами. «Он так похудел перед смертью, что ужас что!» «Ай, оставьте!» — отозвалась вторая. «Он сам хотел похудеть. Он хотел похудеть, и он похудел». Первая оставила застрявшую в комке мороженого ложечку, чтобы перехватить веер другой рукой. «Что вы говорите, Мира, ей-богу, как у вас язык повернулся! Да, он хотел похудеть, но не так!» Бедная моя тетка тоже сидит сейчас, обмахиваясь где-нибудь на улице Бен-Гуда и обсуждает с приятельницей что-нибудь такое же макабрическое. Что с ней будет, если сегодня... «Ничего», — сказал он себе, — «ничего с ней не будет. Она пристроена и присмотрена, проживет еще 40 лет, получая нормальную пенсию, шастая по экскурсиям и читая старичью в своем хостеле испанскую поэзию. Я им вставляю свои стихи», — призналась она недавно и простодушно улыбнулась, — «свои харчес. Между стихотворениями Лорки, Мачадо или Галеви, и знаешь, они звучат совсем недурно». Вообще все вокруг напоминало Тель-Авив или Нетанию. И пальмы так же высоко мели своими лохматыми, седыми метелками необозримую синь раскаленного неба, и так же чувствовался легкий бриз со стороны океана, но было почище, побогаче и, пожалуй, не так живописно. В магазинчике на Плазе он купил черные очки и сейчас сидел в удобном для обзора месте напротив заведения, открытие которого ждал. Ему сказали подойти именно в тот момент, когда хозяин, больше похожий на шпану, с кольцом в брови, в носу и целым поездом крошечных колечек, что вгрызлись в наружный хрящ ушной раковины, примется поднимать рифленые жалюзи. После обеда заведение открывалось с 5 часов и работало всю ночь. Он уже побывал по адресу. Пробежался вдоль кромки океана в черных спортивных трусах, в черной майке с плеером, купленным в дьюти-фри, уже видел небольшую, изящную, выкрашенную в персиковый цвет, одноэтажную виллу в стиле мексиканской гасиенды под длинным валаном карминной черепичной крыши с двумя просторными эркерными окнами, смотрящими в сторону океана. Странно, что забора не было, так, невысокая стена живой изгороди, но, собственно, у подавляющего большинства вилл, выходящих на Голден-Бич, не было серьезной ограды. Значит, все-таки сигнализация. То есть придется

и со злостью отдергивал себя. «У тебя нет времени на весь этот театр, идиот! Все эти годы, когда Андрюша лежал в земле, преступник жил на изящной вилле, выходя вечерами дышать океанским бризом, и любовался подлинной Венерой. Так что брось слюнявые речи о справедливости. Он ее не заслужил». Кроме того, существовала опасность ловушки. Положим, Аркадий Викторович не подозревает, что именно сегодня ты настроен пристрелить его, как зайца. Но все эти месяцы, прошедшие с вашей милой телефонной беседы, он наверняка был настороже и всегда готов к встрече. Кстати, ты ничего не знаешь о том, какова сейчас его семья. Может быть, он женился и живет окруженный молодой женой и тремя очаровательными подростками-детьми, один из которых выйдет с ним на террасу поговорить с папой о чем бы. Да нет, и это тоже бред. Ну какие там подростки, вспомни Басоту. Вспомни странности этого господина, не замечать которые можно было только по молодости, по твоей бурной щенячьей занятости. Кстати, был ли он нормальным мужиком? Нормальным в самом прямом значении этого слова. Почему сейчас не приходит на память ни один из его романов? И почему, собственно, он жил с сестрой? И жива ли его странная, вечно сонная сестрица? Уж не поил ли он ее каким-нибудь наркотическим зельем? Кто сейчас узнает? Славная берета, опущенная за пазуху майки, заправленной в трусы, вначале слегка холодила живот, потом разогрелась от прикосновений горячей кожи и, приваливаясь и откачиваясь от бега, нежно прижигало тело. Солнце еще ласкало змеисто пыхающие искрами ближние просторы океана с равномерно возникающими на поверхности волн пенистыми гребнями, но из тех все стремительней смывало позолоту, а дальше, к горизонту, вода уже помрачнела до сизо-фиолетовых холодных тонов. Накатывала ночь. Два парусника и небольшой катер помаячили в отдалении, затем испарились с горизонта, наверное, ушли на юг, к Кивесту, к Багамам. Дважды он уже пробегал мимо виллы, каждый раз невзначай роняя на песок то плеер, то очки, и тогда останавливался и прохаживался туда-сюда, глубоко дыша и растирая ладонью грудь. Краткая передышка спортсмена. Сквозь раскидистые ветви трех арековых пальм, отделявших виллу от широкой полосы пляжа, можно было различить небольшой, облицованный бирюзовой плиткой бассейн с водой рекламного цвета, за ним площадку, обсаженную филодендронами, под огромными резными, похожими на опахало листьями которых, виднелись полотняные шезлонги и кресла из бамбука. А с площадки, накрытую террасу дома, взбегала двумя полукружьями белая каменная лестница с чугунными перилами изысканного плетения. На вилле было тихо. Огромная пластина стекла в правом окне, вероятно, спальни, была сдвинута на треть. Странно. В такую жару, наоборот, хочется задраить окна двери и врубить кондиционер на полные обороты. С наступлением сумерек в спальне затеплился свет, темно-персиковый, сквозь цвет занавесей, с каждой минутой становясь все более интенсивным, однако ни малейшего движения, ни беглой тени на занавеси, ни голоса, ни звука, полная тишина, и это обескураживало. Через час он уже основательно пристроился за пальмой, достал беретту и приготовился ждать во влажной тьме, пытаясь сквозь нарастающий грохот волн за спиною выловить хоть какие-то звуки в доме. Черная вода океана мерно и грозно вспухала у берега голубым прибоем. На воду, на широкую пустынную полосу серого песка истекал желтоватый свет дымчатой луны. С наступлением ночи казалось, что полоса вилл, освещенных разными оттенками электрического света, да и вся жизнь людей на всякий случай опасливо и нагловато держится чуть поодаль от раздраженного, бормочущего какие-то свои обиды ночного океана. Впрочем, обитатели его виллы по-прежнему пребывали в глубокой летаргии. «Да что же это такое?» — подумал он в смятении. «Если никого нет в этой комнате, то свет должен появиться в других окнах, зажечься на террасе, наконец. Неужели никто не выйдет подышать океанской свежестью, полюбоваться на широченную полосу прибоя, фосфорицирующую в темноте? Что же это такое? Ни звука телевизора, ни музыки, ни голосов, но ведь кто-то должен был зажечь эту лампу там, в спальне. Значит, возлег и лежит? Читает? За 3 часа так-таки и не поднялся ни разу с кровати?» И вдруг он понял, что лампу никто не включал. Она горела все это время, просто днем свет не был виден, а с наступлением темноты затеплился, разгораясь все ярче по мере того, как темнело небо. Он перевел дыхание. Спокойно, спокойно. Надо разгадать эту ловушку. Возможно, так. Хозяин еще днем уехал на вечеринку, на заседание клуба, на партию в покер, еще куда-нибудь, к черту дьяволу, оставив зажженную лампу. Многие не любят возвращаться в темный дом. В таком случае, почему перед уходом он не закрыл окно? Он что, совсем не боится воров? Неужели всю свою коллекцию держит в какой-нибудь пещере Али-Бабы, а сам живет с голыми стенами или с 2 купленными на Русской Плазе постерами подсолнухов Ван Гога по обеим сторонам кровати за $80 каждый? Но даже и в этом случае люди все-таки запирают дом покрепче, уезжая так надолго. Спустя час он решился. Времени на все про все оставалось 40 минут, после чего надо было мчаться в аэропорт, если он не хотел опоздать на обратный рейс. Слишком многое там, в Риме, было задействовано, слишком многое запущено на игровое поле. Вилла по-прежнему пребывала в абсолютном сонном покое. Лишь занавеска слегка колебалась в приоткрытом окне, и тихо струились пальмы колкими ветвями, на которые падал желтый свет из окон соседней, роскошной 3-этажной виллы. Под это шелестящее струение, под грозный пушечный «ах!» прибоя за спиной, он отделился от буйной поросли, темной дугой узорчатой тьмы миновал бассейн и взлетел по лестнице на террасу. Прижавшись спиной к стене, мало-помалу стал боком продвигаться к окну. Его гипнотизировала шевелящаяся в окне занавеска. Она одна была живой во всем замершем темном доме. Тишина. Если сейчас, едва он притронется к раме, раздастся трезвон сигнализации, ему придется одним прыжком ринуться вниз и лететь, как ошпаренному. И это будет совершенный провал, после которого вряд ли уже выпадет случай. Так долго и кропотливо выстраиваемый случай, инкрустированный десятками обстоятельств, не случайный случай, упустить который. Он легко коснулся рамы окна, будто холста с невысохшей краской, и тотчас под дуновением ветра живая занавеска отозвалась и по-кошачьи лизнула ему руку. Он отдернул пальцы, пережидая. Наконец, ухватив щепотью легкую ткань, осторожно потянул ее в сторону, открывая щель теплого персикового света, что ласково приглашало приблизиться, заглянуть внутрь комнаты, и он заглянул. «Ах!» — грохнула с берега волна. Спустя долю секунды армейская грамота Йоханны сержантцахи, вынувшей душу. Он обнаружил себя пригнувшимся на корточках под окном с беретой, что, как влитая, сидела в окаменелой руке. Что это было там, в этой комнате, мама? Что за ужас? Что за кошмарный, огромный, вывороченный человек сидит там в кресле? Ветер усиливался. И вновь занавеска со змеиным свистом пригласительно втянулась внутрь и сразу отпрянула. Не заглянете ли? Вставай же. Надо понять, что там произошло, а главное, когда произошло и как теперь с этим быть. Он заставил себя подняться и вновь заглянуть туда, в нежно освещенную преисподнюю. За занавеской он увидел до оторопи знакомую комнату, почти в точности, разве что без изразцовой печи, повторяющую питерский кабинет Аркадия Викторовича, только в совершенном беспорядке. Первым бросался в глаза простреленный затылок здоровенного черного бугая в голубой майке. Рухнув на кровать лицом вниз, он там и лежал. Да, именно под дешевым постером подсолнухов Ван Гога, разбросав по сторонам никчемно мощные накачанные руки, не пригодившиеся Аркадию Викторовичу. А в кресле, в том самом кресле, где сиживал, устраивая племянника в лицей, Василий Львович Пушкин, сидел, да не сидел, а был свален огромной, переломанной кучей голый человек, мертвый, по всей видимости, уже много часов. С первого взгляда было видно, что его пытали, неестественно скрюченный, задранным к потолку огромным подбородком, он будто тщился перед смертью заглянуть куда-то, где хранилось драгоценнейшая для него вещь. Не веря своим глазам, Захар, как зачарованный, смотрел на обезображенное тело, не в силах отвести взгляд от запрокинутого, невероятного подбородка, раздвоенного копыта дьявола. Наконец отшатнулся, медленно, как во сне, спустился по лестнице, дошел по песку до самой воды и побрел прочь вдоль кромки прибоя, едва передвигая ноги. С каждым шагом, удаляющим его от персиковой гасиенды, идти было все легче. Он ускорил шаги и, наконец, побежал, глубоко со свистом втягивая в легкий ночной, насыщенный брызгами прибоя ветер. Добежав до пустынного городского пляжа, разделся, вошел в воду и зашвырнул подальше берету, очки и наушники с плеером. Теплая волна сбила его с ног, поволокла, надавала плеух, и он поплыл, как в детстве, погружаясь головой, выныривая, хватая воздух с жадными, распяленными губами, подняв мокрое лицо к сияющему звездному небу, почти бессмысленно повторяя: «Вот и все! Вот и все! Вот и все!»